допросить каждого. Только в крайнем случае, если не удастся выяснить иначе. Поговори, между прочим, с шоферами и прислугой. Бедняга Лапуэнт был далеко не в восторге от задания. Вы полагаете, убийца кто-нибудь из этих господ? Им может оказаться любой. Оскар Шабю многих, особенно мужчин, заставил его ненавидеть. Подожди в машине, я зайду всего на несколько минут. Он позвонил. Шагов не было слышно, но дверной глазок сразу же приоткрылся. Госпожа Бланш нехотя впустила комиссара. «Что еще вам нужно? С минуты на минуту может приехать клиент. Вы понимаете, до чего неуместен сейчас визит полиции?» «Просмотрите вот этот список». Лишь две лампы освещали большую гостиную. Бланш поискала на рояле очки, поднесла к глазам и торопливо пробежала список. «Чего вы от меня ждете?» «Чтобы вы сказали, имеются ли среди перечисленных лиц ваши клиенты?» «Но я уже говорила вам, что клиенты известны мне только по именам, фамилии они никогда не называют». «А я слишком хорошо знаю вас, Бланш, и потому не сомневаюсь, что вам о них все доподлинно известно. Нам доверяют как врачам и адвокатам. Почему же вы лишаете нас права сохранять профессиональную тайну?» Невозмутимо дослушав, Мегре все тем же ровным голосом сказал: «Отвечайте». Бланш поняла, что последнее слово останется не за ней. «Ну, есть тут 2-3 человека». «Кто именно?» «Жерар Обе, банкир. Он из старой протестантской семьи, принадлежит к финансовой верхушке и, разумеется, соблюдает крайнюю осторожность, чтобы никто его ни в чем не заподозрил. Частый гость. 3 раза в месяц. Даму привозит с собой? Нет, она приезжает раньше. Всегда одна и та же? Да. Ему не случалось сталкиваться с Оскаром Шабю? Я слежу за тем, чтобы этого не произошло. Но Бен мог заметить Оскара Шабю или его машину на улице. А жена этого банкира тоже здесь бывала? Да, с господином Шабю. Кого еще вы можете назвать? Мари Франс Лежандр, жену фабриканта. Сколько раз приезжала? 5 раз. Тоже с Шабю? Да, ее мужа я не знаю. Может быть, он навещает нас под другим именем. Некоторые так делают. Например, господин Торрель, министр, звонит заранее и просит подыскать молоденькую манекенщицу или натурщицу. Для нас он просто господин Луи. Но так как фотографии министров то и дело мелькают в газетах, не узнать Торреля невозможно. Кто еще бывал по средам, кроме Шабю? У остальных нет определенного дня. Жена Торреля тоже любовница Оскара Шабю? Рита. Она появлялась то с ним, то с другими. Эта пикантная брюнетка дня прожить не может без мужчины. Но дело тут не в темпераменте, просто ей нужно, чтобы за ней всегда ухаживали. Благодарю вас, Бланш. Надеюсь, теперь у вас ко мне все. Не ручаюсь. Если надумаете прийти опять, предупредите, пожалуйста, по телефону, чтобы я имела время предотвратить нежелательную встречу клиентов с вами. Спасибо, что не выдали меня репортерам. Из разговора с госпожой Бланш Мегре не извлек почти ничего важного. В сущности, следствие не сдвинулось с места. Отсутствовала главная отправная точка. Искать по-прежнему приходилось по всем направлениям. Теперь куда? Ко мне домой. Лоб у него был горячий, свет резал глаза, под левой лопаткой покалывало. До свидания, старина. Список у тебя. Поезжай теперь на набережную Орфевр и закажи фотокопию. Список нужно будет вернуть. Госпожа Мегре удивилась необычно раннему возвращению мужа. — Ты что, заболел?